Ванни для них воплотился образ Бога. И если он оказался ложным, в этом надо винить только себя. Теперь Эффингам видел ее фигуру роковой. Лилит, колдуньей, сеющей смерть. Видел кем угодно, но только не человеческим существом. Пусть то, что произошло, и в самом деле заслуживает названия «фантазия на тему духовной жизни». Но лично его, Эффингама, тронуло не духовное, а именно фантастическое. Он оказался слишком мелок и поэтому неинтересен силам, управляющим миром. Именно поэтому избежал зла, но и добро не коснулось его. Добро, которое воплощается в виде объекта стремлений, словно Бога можно принудить к бытию эту картину, ложную или истинную, он оставляет Максу. А ему самому нужно как можно скорее возвращаться в обычный знакомый мир. Поскорее бы там оказаться, ах, поскорее бы, чтобы снова ходить на службу, сидеть в ресторане, посещать званые обеды, сносить нестрашную скуку уикендов, даже сплетни. Сплетничать, болтать о пустяках, как-то оказывается приятно. А то, что здесь увидел, лучше забыть. Снова начался дождь, поезд опаздывал, все как обычно. Эффингам нехотя развернул газету, купил еще утром, но до сих пор не удосужился прочесть газеты. В Райдерсе их не было. А ведь и это, пусть небольшая, но радость, миленькая, безопасная уступка банальности жизни. Перелистал страницы. О, мелькнуло знакомое имя. Трагическое происшествие. С прискорбием сообщаем, что вчера в доме известного писателя Макса Лера произошел несчастный случай. Сын мистера Лера, Филипп Лер, погиб от случайного выстрела, прогремевшего, когда он чистил ружье. Эффингам свернул газету. «Ну что, помчишься в Райдерс?» — с тоской спросил он себя. «А разве можно иначе?» — промелькнула малодушная мысль. «Да почему бы и нет? Прочел газету до отъезда или после? Об этом вряд ли кто узнает. Они ведь думают, что ты уже далеко от здешних мест. В любом случае, утешать Леров теперь не твое дело. Ты никогда туда не вернешься». Он подумал о Пипе, сначала с болью и жалостью, а потом и с каким-то странным удовольствием. Было время, когда он завидовал Пипу, но это время ушло. Стража, на которой стоял Пип, такая долгая, закончилась. Его смерть — это завершение. Трагедия закончилась. И от нее теперь гораздо легче отстраниться. Толчок и пусть плывет в прошлое, как спущенный на воду громадный шар. Анна потребовала к себе свою последнюю жертву. Эффингам расслышал стук колес, поезд приближался, уехать, оказаться как можно дальше, он просто сгорал от нетерпения. Состав небольшой, всего из нескольких вагонов, медленно въехал на станцию. Подхватив чемоданы, Эффингам под дождем поспешил к вагону первого класса, занося вещи, краем глаза заметил Мэриан Тейлор. Она садилась в вагон второго класса. «Интересно, заметила меня или нет?» — подумал он. Теперь он сидел в купе, откинувшись на спинку дивана, и напряженно ждал, когда поезд тронется с места. «Только тогда я успокоюсь», — думал он. Поезд, наконец, сдвинулся, обшарпанная станция осталась позади, голые вершины Скаррона темнели за струями дождя. Набирая скорость, поезд шел по безлесой земле. Эффингам со вздохом смял газету. Он потерпел поражение. Он одержал победу. Выжил. И может теперь произнести скорбные слова. Рано или поздно, но все голоса превращаются в безмолвие. И имена тех, кого мы любим, —